ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयेष्वपादृषु नष्टप्रयेष्वपादृषु नित्यभागवतसेवया नित्यभागवतसेवया भगवते रुतमश्लोके भगवते रुतमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके यं प्राव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतयो तरवो विनेदुस् तं सार्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। Скажу историю про Парашураму, которая описана в 9-й песне Шримад-Бхагаватам. Потому что мы находимся на земле, обязанной своим появлением на свет Парашураму. Более того, ачарьи объясняют, что когда мы повторяем Харирам, Харирам, Рам, Рам, Хари Хари, в зависимости от нашего настроения, мы можем звать даже Парашурам. Рам означает Дашаратхи Рама, Рама означает Джамадагни Рама, Рама может означать сын Васудевы и Рахини, Баларама. И Рама в высшем смысле — это Рада Раман, Кришна, возлюбленный Радхи. Ну, Парашурама, так как его деяния описаны в 9-й песне Шримад-Бхагаватам, может очень многому научить нас. Хотя, когда мы обращаемся к Кришне как Рама, мы имеем в виду не его, а Радхарамана Кришну. Тем не менее, Шримад-Бхагаватам прославляет его деяния. Это долгая история. И Бхактивинода Такура объясняет, что в сущности с этой истории началась деградация ведической культуры в каком-то смысле. Потому что это был один из первых случаев в истории цивилизации, когда люди исполняли не свои обязанности. И за этим, естественно, стоит своя история. Все это было не случайно. Был великий Риши, которого звали Риши Камуни. Так или иначе, он решил жениться на жене, на дочери царя, великого Махараджа Гади, который правил Айодхи в то время. Царю не понравилось это предложение мудреца. Он считал, что его дочь достойна лучшего мужа. Обычно отцы очень привязаны к своим дочерям и мечтают их выдать замуж за кого-то в высшей степени достойного. Тут пришел какой-то человек из леса, бедный. Дочку его звали Сатьявати. И царь, с одной стороны, не мог отказать просьбе мудрецу, потому что боялся его проклятия, с другой стороны, согласиться тоже с ним не мог. Поэтому он решил прибегнуть к хитрости. Он сказал: «Хорошо, не отдам тебе в жены мою дочь, но в нашем роду принято, чтобы за девушек из нашего рода давали большое приданое. И цена за мою дочь – это 1000 белых скакунов. И чтобы одно ухо у них было белое, а другое – черное». Естественно, он думал, что где он найдет 1000 белых скакунов, и чтобы одно ухо белое, и другое черное. Он подумал, что таким образом он оградит свою дочь от посягательств какого-то мудреца. Но мудрец тоже был глупый. Он быстро смекнул, в чем дело. Он обратился к Варуне. Варуна играет большую роль во всей этой истории, так или иначе. Повелитель вод. И мы знаем, что когда волны набегают на берег, у них белая грива. Иногда они сравниваются с лошадьми. Говорится, что у вороны много лошадей. Мудрец сказал, что тебе, у тебя огромные табуны. Дай мне, пожалуйста, всего 1000 прошу. Но чтобы одно ухо было черное. Он сказал, как попросишь, что скажешь. И дал ему этот табун. И вместе с этим табуном мудрец пришел к Махараджу в его город и сказал, вот тебе требуемое приданное, а теперь отдавай мою дочь. Царю нечего было делать, он решил отдать свою дочь, но он послал в лес свою жену, чтобы она вместе с дочерью какое-то время побыла там, посмотрела, в каких условиях будет жить дочь, потому что он очень волновался. И когда они пришли на ту поляну, где стояла хижина мудреца, а его жена, смиренно сложив руки, попросила у него благословения и сказала, я хочу, чтобы у меня родился сын от тебя. Потому что, в конце концов, что нужно женщине? Женщине нужно, чтобы у нее родился хороший сын. И мудрец сказал, да ты оступ, путь по-твоему. Но ее мать, которая была при этом, она как-то подумала, а я-то чего вообще, что я теряюсь. И она сказала, я тоже хочу сына. Тогда мудрец взял аргию, жертвенные дары. И над одной он прочитал брахманам мантру, могущественную мантру, которая вложила в этот кусок жертвенной пищи брахманический теджес и дал это своей жене. И на другой он прочитал кшатрия мантру, чтобы у царя Гатхи родился могущественный сын кшатрий. Очень сильный, очень храбрый и очень воинственный. И когда он оставил двух женщин вместе, а сам ушел совершать омовение и свою сандивадану в ближайшей реке, он велел им съесть то, что он им дал. Мать подумала, наверняка он для жены своей дал что-то лучше, чем для меня. И она сказала своей дочери, дочь, ты должна исполнять мои приказы. Пожалуйста, дай мне то, что он тебе дал, а я тебе дам то, что он дал. И они обменялись. Савитри сказала, будь по-твоему, как скажешь, так и будет. И мать ее съела пищу, в которой была заложена брахма, мантра. Мантра для брахманов. А дочка съела пищу, в которой заложено было начало могущественного, сильного, храброго и жестокого кшатри. Когда это случилось, мудрец вернулся, он сразу же понял, что произошло, и он очень сильно рассердился. Он сказал, знаешь, что ты сделал? Теперь у тебя родится сын, который будет жестоким кшатрием, и который будет убивать всех вокруг по поводу и без повода. Савитри очень испугалась такой перспективы, сказала, я прошу тебя, пожалуйста, прости. Она стала говорить ему ласковые слова, просить прощения, раскаиваться. Мудрец, он быстро смилостился и сказал, хорошо, так и быть, хотя это невозможно, но я сделаю невозможное. Это семя, которое войдет в тебя и которое должно родить могущественного кшатрия. Родит брахмана, но кшатрийский теджес проявится в твоем внуке, в его сыне, потому что он никуда деться не может. Савитри согласилась. Сказал, что если ничего другого сделать невозможно, то хотя бы пусть это будет. И в свой срок она зачала сына, которого назвали Джамадагни. Он был великим мудрецом, но уже у него было слегка кшатрийское настроение. И по соседству был царь, который получил благословение от Дататреи. Этого царя звали Картавири Арджуна. Дататрея дал ему 1000 рук. Так или иначе, 1000 рук или силу 1000 рук. У него было много рук или много могущества. И он достиг мистического совершенства, он долгое время совершал аскезу, у него были анима, логима и все остальные ситхи, которые нужны йогам. Он мог делать все, что угодно. Настолько, что однажды Равана пришел и устроил пикник на берегу реки, которая протекала недалеко от его столицы. И Картавири Арджуна, увидев Равану, который наслаждался там со своими женами, смеха ради вошел в реку чуть-чуть ниже и своими 1000 руками закрыл течение реки, сделал плотину. Река стала подниматься и затопила Равану, и нарушила весь его пикник. Равана разгневался, подумал, что такое. И он подбежал со своими 10 головами к 1000-рукому Картавири Арджуне и стал на него кричать. Картавири Арджуна взял его за шкирку и перенес на другой берег и посадил его в клетку. И сказал, будешь еще кричать, будешь сидеть в этой клетке. Равана попросил у него прощения, и Картавири Арджуна его отпустил. Но смысл в том, что сила делает человека гордым, и от гордости человек начинает совершать всякие глупости. Хорошо, когда он сталкивается с демонами вроде Равана и проявляет на них свою силу. От этого всем только хорошо. Когда он сталкивается с мудрецами, начинает оскорблять их, он навлекает неприятности на самого себя. И это, к сожалению, случилось с Картавири Арджуной, потому что какое-то время спустя он отправился вместе со своим войском в лес. Непонятно, что он делал в лесу, но просто похоже, что ему было скучно. Он победил всех, кого только можно, и искал, над кем бы еще покуражиться. Когда он пришел к Ашраму Джамадагни, а у Джамадагни была жена Ринука, и было несколько сыновей. И младший из них был Рама. И младший из них получил весь кшатрийский теджес, который Риши Камуни вложил в Аргью. А когда Картавири Арджуна подошел к Ашраму, тут Джамадагни принял его со всем почетом, он пригласил его, он усадил его на почетное место, он сказал, что ты хочешь, он сказал, покорми меня, стал кормить, накормил все его войско, всех, у него была корова, которая исполняла все желания Камадхены. Но Картавири, вместо того, чтобы сердце его растаяло от такого приема, он только позавидовал мудрецу, пофиг вообще. Разве тебе, какому-то простому мудрецу, нужна эта корова? Это я совершаю великие жертвоприношения. Корова нужна мне. Она по праву принадлежит мне. Он вернулся в свою столицу и отправил небольшой отряд и сказал, заберите Камадхену этого выскочки, который поселился в моем царстве. Они отобрали Камадхену, и Камадхена плакала. Они разлучили ее с теленком. Джамадагни, когда это увидел, он сказал, сила провидения непостижимо, провидение делает все, что угодно. Но Рама не стерпела этого. Рама, не сказав ни слова отцу, взял парашу. Парашу – это топор, секира. Он взял лук и стрелы и отправился в Махишмати. И когда он появился у дворцовых ворот, и вызвал царя, царь испугался в первый раз в своей жизни. Он увидел юношу, который излучал такую силу, и он видел, что у этого юноши нет ни... Ну, тогда мальчик еще был Парашурама, что у него нет ни тени страха. И он был облачен в оленью шкуру, у него были черные волосы, лук, стрелы, и он испугался. И сначала он послал свое войско, выслал огромное войско со слонами, с колесницами, с лошадьми. Парашурама убил все это войско до последнего. Когда Картавири Арджуна, разгневанный гибелью войска, вышел сам, Пушурама стал сражаться с ним, своим Парашу. И Картавирья Арджуна 1000 рук натянул 500 луков. И выпустил одновременно 500 стрел. Не он. Да, взял один лук. Пух, и одной стрелой разбил все стрелы, которые летели к нему. Взял свою секиру. Картавирья Арджуна побежал, стал выхватывать своими руками деревья. Кинулся на него. Пушурам подошел, отрубил ему сначала все его руки, а потом голову. У Картавирьи Арджуны были сыновья. И сыновьям это не понравилось. Но когда они увидели гибель их отца, с которым никто не мог сражаться, они убежали в страхе, в ужасе из Махишмати. Пушурама вернулся домой, гордый своей победой, гордый тем, что он отомстил за оскорбление отца. И он ожидал, что отец похвалит его. Отец сказал: ты негодяй. Ты совершил очень сильный грех большой. Потому что когда убивают брахмана, люди страдают. Но когда убивают царя, страдает все царство. Страдают все брахманы, царь-защитник всех, Картавирья Арджуна так или иначе защищал все. Из-за твоего греховного поступка последствия этого будут очень плачевные. Поэтому ты должен искупить свой греховный поступок, и ты должен омыться во всех святых местах. Парашурама, ни слова не говоря, покорно сложил руки, поклонился своему отцу и сказал: как скажешь, твоя воля. И отправился совершать омовение, он обошел все святые места. Ровно год он путешествовал по разным святым местам, в конце концов вернулся к своему отцу и думал, что он теперь будет мирно жить. Но не тут-то было. Дальше случилась одна история, которая требует объяснения. Шамадагни совершал большое жертвоприношение у себя. Каждый день его жена Ренука приносила горшок воды из реки, которая текла неподалеку, для жертвоприношения. И однажды она отправилась в лес, как всегда набрала большой кувшин воды и уже шла обратно в ашрам. И тут она увидела, как царь Гандарвов наслаждается со своими женами. И невольно она загляделась. И невольно сердце ее отправилось туда, и она подумала: хорошо бы быть одной из этих жен. Я жена этого мудреца, что я вижу в лицо. Тень этой мысли мелькнула у нее. Но тем временем она простояла несколько лишних минут, и она поняла, что она опоздала. Потому что вода нужна была к определенному времени. И в страшном раскаянии она побежала обратно в ашрам, прибежала к мужу, а муж ждал воды, но вода не пришла вовремя. И когда он увидел жену, жена просто встала и сложила руки, давая понять, что я виновата. А он тотчас же понял, что случилось в лесу, понял, что она изменила ему в мыслях на одну долю секунды. Он страшно разгневался. Он сказал своим сыновьям: убейте свою мать, она не верна. Сыновья такой перспективы отшатнулись. Разгневался еще больше. Он обратился к Раме и сказал: убей своих братьев за то, что они ослушались меня, убей свою мать. Парашурама подумал всего лишь долю секунды, потому что он знал, слишком долго думать не надо. Мой отец бесконечно могущественный. Mm-hmm. Если отец мой говорит это, я должен это сделать. Потом как-нибудь что-нибудь мы придумаем. Он взял свой топор и, недолго думая, зарубил своих братьев и свою мать. Отец был доволен тем, что его сын исполнил его приказание, и спросил: что ты хочешь? Он сказал: оживи мою мать и моих братьев, и так, чтобы они не помнили об этом. чтобы им казалось, что они просто на мгновение заснули и очнулись от сна. Вот Джамадагни сказал, будь по-твоему. И тотчас же братья его и его жена стали живыми, ничего не помнили. И все было хорошо, но Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле Джамадагни совершил грех. Что за небольшой проступок он приговорил к смерти свою жену под влиянием гнева. Он говорит, это значит, что пока человек находится в материальном мире, каждый человек, кем бы он ни был, может совершить ошибку. Если он совершает даже маленькую ошибку, сколько бы могущества у него ни было, он потом должен будет расплатиться за эту ошибку. Небольшой, маленький проступок. Чуть-чуть он оступился, чуть-чуть поскользнулся. Ему все равно нужно будет расплачиваться за это. И так как Джамадагни совершил эту ошибку, очень скоро произошла следующая история. Парашурама и его братья ушли куда-то из ашрама. Джамадагни остался один в лесу, он сидел, медитировал на Кришну, а сыновья Картавири и Арджуны, которые сохранили в сердце месть, ждали этого момента, когда Парашурама отлучится из ашрама. Они пришли, окружили Джамадагни, исполненные решимостью убить его. Ренука бросилась ему в ноги, стала умолять не делать этого. Но они, движимые судьбой и самскарами, которые были у них, были настроены, они убили Джамадагни. Отрубили ему голову, завернули голову и захотели убежать. И в этот момент Ренука в отчаянии закричала: «Рам!», зовя своего сына. Сын был очень далеко, но он услышал этот голос, и другие сыновья тоже услышали зов матери. Они побежали обратно на зов матери, прибежали и увидели эту жуткую сцену. Тогда Парашурама сказал своим братьям: «Храните тело моего отца и его голову. Я приду через какое-то время, но пока храните все неприкосновенности». Гнева ему не было предела. Сначала они оплакали своего отца, они сказали, сколько скез он совершил, сколько добра он совершил. И вместо этого эти негодяи пришли, отрубили ему голову. Он отправился в Махишмати, и он стал рубить всех сыновей Картавири Арджуны. Отрубил им ноги, руки, головы. Река крови потекла оттуда. Он не остановился на этом, он стал уничтожать всех кшатрий. Все кшатрии, которые попадались ему, должны были умереть. Когда он уничтожил всех кшатрий, он с чувством исполненного долга вернулся в ашрам, сказал: «Сейчас мы совершим жертвоприношение». Созвал лучших брахманов. Он сказал, что я освободил мир от кшатриев. Весь мир будет ваш. Но мы должны совершить жертвоприношение, чтобы мой отец снова ожил. Он взял голову отца, приставил к телу, соединил их с помощью травы куши. И брахманы стали читать мантры, возливать масло в огонь. И в конце концов Джамадагни восстал. Парашурама был очень доволен всем этим. И он сказал: «Отныне, брахманы, вы правьте миром». И Кашьяпа возглавлял всех этих брахманов. И он отдал четырем жрецам, которые проводили жертвоприношение, все четыре стороны света, их ассистентам, помощникам отдал все остальное, кассеты отдал центральную половину или Арьяварту, место, где мы находимся. Когда Кассиапа получил все это, он сказал Парашураме: «Ну, теперь уходи отсюда. Это моя земля. И так как на тебе лежит грех убийства кшатриев, тебе здесь не место». Парашурама смиренно сложил руки и сказал: «Как скажешь. Это твое право. Если ты хочешь, чтобы я ушел с этой земли, так как я отдал ее тебе, она твоя, я уйду». Он пришел сюда. В севернее есть место, которое называется Гокарна. Это святое место, связанное с Господом Шивой. На самом деле, кто-то говорит, что даже еще севернее находился Парашурама, кто-то говорит, что он стал около Гокарны. И он стал призывать океан, Варуну. И вначале Варуна не вышел к нему, потому что Варуне не хотелось как-то связываться. Варуна решил отсидеться где-то там. Тогда Парашурам разгневался страшно. Он взял свой лук, он натянул тетиву, он сказал, сейчас я ему покажу. Варуна выбежал, сказал, что скажешь. Он натянул лук и сказал, вот смотри, я выпускаю стрелу. То место, где упадет моя стрела, ты должен отступить до этих пор. Я сказал, твоя воля. Кто-то говорит, есть две разных истории в Брахманда Пуране. Эта история рассказывается немного по-другому. В Брахманда Пуране говорится, что эта земля была всегда. Но в какой-то момент, когда Ганга спустилась с небес и обрушилась на землю потоками воды, океан переполнился, и он заполнил эту землю, покрыв в том числе святое место Гокарны. Вот. И обитатели этой земли, браманы, которые там были, они убежали в горы, они страшно возмутились, они отправились к Парашураме и попросили, чтобы он восстановил справедливость. Но суть в том, что так или иначе Парашурам приказал океану отступить на это расстояние. Океан смиренно выполнил его приказание, отступил, и этот кусок земли, участок земли, начиная от Гокарны, который на севере Карнатаки, и кончая Тривандрумом, на самом юге Кералы, появился в результате того, что Парашурам выпустил свою стрелу, и океан отступил на это место. И он поселился там, но он не поселился один там, он позвал браманов. В то время единственными браманами, которые были в Индии, были сарасвата-браманы. Браманы, которые жили вдоль реки Сарасвати. Они были хранителями вед. Так теперь Парашурама имел кшатрийский темперамент и слабость к браманам. Он любил браман, любил браманическую культуру. Созвал людей, которые жили тут в джунглях, и сказал, я вас сделаю браманом. Я вас научу, каким образом делать жертвоприношение, я вас научу ведам, я вас научу самым сокровенным тайнам, я дам вам аюрведу, я дам вам астрологию. Вы здесь будете знать все, и вам ничего не нужно будет делать. Единственное, что я вас прошу, чтобы вы совершали здесь жертвоприношение. Эта земля будет такой плодородной, что она сама будет приносить все, вам не нужно будет трудиться вообще. Вы сможете выйти, пройти 2 метра, и все, что нужно, будет расти само у вас. Единственное, что вам остается делать, это совершать жертвоприношение, которое я вас научил. И он научил. От него пошло. Он дал им аюрведу, он дал им другие сокровенные знания, он дал им астрологию. Такой астрологии, которая здесь есть, нигде нет. И такая астрология, или аюрведа, которая есть здесь, в Керале, вот, на западном побережье, нигде нет. Эти браманы, их стали звать намбудри-браманы, которые на самом деле имели происхождение не браманическое, но Парашурама возвел их в храм браманов, дал им браманические знания, сделал их браманами. Они поселились здесь, и они до сих пор являются преобладающей кастой здесь. Вот так появилась эта земля, которая стала Парашурама-кшетрой. А сам Парашурама удалился пещеру и стал совершать аскезу, чтобы искупить преступления, совершенные им, или убийства, совершенные им. Это говорится, что он до сих пор живет на горе Махендра, Махендра-гири, здесь на юге, и он где-то там в одной из пещер находится, совершает аскезу. Все, один раз он столкнулся с кшатриями, когда Рамачандра ехал после победы над Раваной. Не первой победы над Раваной, а победы, когда он завоевал руку Ситы. Когда он ехал из Джанакапури обратно к себе в Айодхью, Парашурама выскочил, чтобы наказать его. Подумал, какой-то опять могущественный кшатрий оказался тут. Он осмелился сломать лук Шивы. Этого нельзя допустить. Кшатрии опять становятся сильными. И он вызвал его на бой. И Рам сказал, а, давай. Выпустил, Парашурама выпустил у него стрелу, и стрела долетела до Рамы и легла к его ногам. И вместе с этой стрелой Рамачандра забрал всю силу у Парашурамы. Сказал, что отныне ты будешь как змея без ядовитых зубов. Ты сможешь учить других военному искусству. И Парашурама учил Бижму, он учил Карну военному искусству. Много тысяч лет спустя, но он уже больше сам ни с кем не сражался. Единственный раз он сделал исключение, когда Бижма ослушался его, и когда Бижма не захотел жениться на Амбе. И Амба попросила Парашураму, чтобы он попросил за нее. Парашурама попросил, Бижма отказался. Он сказал, ты отказываешься, тогда давай сражаться. В течение 17 дней длился поединок, но Бижма был хорошим учеником. И ни учитель, ни ученик не смогли победить друг друга. Парашурама сказал, хорошо, я все понял. Ты хороший ученик. Ты выучился всему, что я тебя, чему я тебя учил. Но во всех остальных ситуациях Парашурама никогда больше не сражался. Единственное, что он делает, он находится там где-то на горе Махендра и совершает аскезу. Где-то здесь он был около Паджика Кшетры. Находятся четыре киртхи, которые он сделал. Они носят название его оружия. Одна называется Бану-тиртха, другая называется, или тиртха, сделанная луком, другая называется Гада-тиртха, третья называется Дануш-тиртха, Бану-тиртха. А Бану – это сделанная стрелой. Дануш. И четвертая – Данда. Данда-тиртха. Четыре тиртхи. Четыре водоема, который сделал Парашурама, чтобы омываться. Первое место, где он совершал аскезу, было на той горе, где находится храм Дурги, рядом с Паджика Кшетрой. Там была его пещера. Потом он находился где-то здесь, здесь его пещера есть. И сейчас он по преданию находится на Махендре, на горе Махендре. Но в следующую сати-югу Парашурама, как пишет Шрила Прабхупада, станет проповедником ведического знания, готовит тебя к великой миссии. Вот такая история. А я правильно понимаю, что Парашурама, то есть это же Кришна, да? Это же одно духовное? Шакти-авеша-аватара. Как это? Шакти-авеша-аватара – это когда Шакти, когда Кришна, Бог, вкладывает свою шакти в обычное живое существо. А веша буквально значит одержимость. Шакти входит как бы в человека, и человек приобретает силу, которая не свойственна ему. И объясняется, что есть сколько? 7 основных шакти, авеша-аватар. И Парашурама один из них, его шакти, которую Кришна вложил в него, это способность обуздывать гордых людей, необузданных людей. Вот он вложил в него эту шакти. Он был очень чувствителен. Как только он видел любое малейшее проявление спеси или гордыни, он был тут как тут и обуздывал самым немилосердным способом. А о чем мы, как Вайшнавы, должны молиться? Парашурама. Парашурама. Чтобы он их гордыню обуздал. Он же вместе с головой ее заберет. Он заберет. Парашурама, он как раз именно тот, кто смиреннейшим образом вел себя перед браманами и очень резко обращался с кшатриями. И, в общем-то, нужно учиться именно этому у него. Когда мы видим человека, который превосходит нас в мудрости, в знании, мы должны преисполниться смирения и служить ему. Когда мы видим человека, который просто гордится своей силой, мы не должны бояться его. Мы должны, наоборот, очень смело ему сказать, что он не должен этого делать. В этом, собственно, смысл. А как переплетаются игры Господа Рамачандры и Парашурама? Вроде они жили совершенно в разное время же, получается. Парашурама жил раньше, но он до сих пор живет. В этой книге, которую я сегодня читал, там описывается встреча этого Тапасвиджи Махараджа с одним йогом. Он путешествовал по Гималаям. В течение какого-то времени он там учился у одного гуру, гуру его научил разным мистическим штукам, способам. У него появилась большая сила. Он стал путешествовать. Потом он его отпустил и сказал: «Теперь иди и просто утвердись в этом во всем». Он путешествовал по Гималаям со своим помощником, молодым одним саду, учеником. Вот. И они шли, куда-то шли, непонятно, куда вдруг вышли в какую-то долину, видели удивительную долину, зеленую все. И там паслось огромное количество коров. Они никогда не видели ни таких коров, ни такой долины. Они очень удивились. Прошли дальше, увидели какую-то хижину. Из этой хижины им навстречу вышел человек трехметрового роста. С черными волосами, огромный, сильный. Они удивились, а он удивился еще больше. Он говорил: «Как вы сюда дошли? Обычные люди сюда не доходят. Чтобы дойти сюда, нужно обладать особой силой. Я уж не знаю, сколько тут никого не видел». Вот. Ну, они... А, да, у него не хижина была, а пещера была там. А он их пригласил к себе в пещеру, усадил их, предложил им фруктов, молока. Они выпили фруктов, молока свежего. И они ему сказали, что мы идем в... Куда они шли? Они куда-то шли там? А, да, они шли в Непал. Они хотели посетить Пашупатинатх. Вот. И они спросили: «Ты дорогу знаешь?» Он сказал: «Да, конечно, я вам покажу дорогу, кратчайший путь туда». Вот. И они у него стали спрашивать: «А ты расскажи про себя, ты как не очень обычно выглядишь». А причем он говорил на санскрите. И только на санскрите. На хинди он не знал ни слова. Они попытались с ним на хинди говорить, но он не знал, он с ним говорил на чистом, достаточно таком архаичном санскрите. Вот они у него спросили: «Ты кто?» Он говорит: «Да вот я в Айодхе родился, и мой гуру мне сказал, что Кришна – это Бог. И он как раз тогда в Матхуре жил. И он сказал, что я должен обязательно пойти его увидеть. Я пришел в Матхуру, а Кришна в это время уже переселился в Двараку. Я от горя в Гималайи пришел, и с тех пор я тут живу». Он говорит: «Чего? С тех пор ты тут живешь? Ты не выглядишь очень старым». Он говорит: «А что стареть-то? Стареть нечего. Тут есть трава особая, я вам сейчас покажу ее». Он вышел, набрал какую-то траву такими листьями, там были красненькие точки. Он говорит: «Это особая трава, это сома, та самая сома, о которых веды говорится. И у нее особое качество. В первый день лунного месяца у нее один листочек, во второй два, и так до 15, а потом, или до 14, или до 15, да, а потом опять у нее уменьшается, и у нее там появляются красные точки. И тут есть три вида травы, это ее очень нужно делать сок. Я, в общем, каждый день пью этот сок и живу тут, и у меня коровы, я по... коров этих пасу с тех пор, как у меня было там 2-3, а сейчас их много стало, мне надо о них заботиться, вот, в общем, я тут с совершаю аскезу, ем эту сому, но им он не предложил эту сому. Вот. Они у него 10 дней пожили, наблюдали за ним, они не стали просить, они подумали, лучше не связываться с ним. Сказал им дорогу в Пашупатинатх, и они пошли туда куда-то. Ну, этот человек, который автор, который пишет, он говорит, он мне это рассказал, у него не было этот его, вот этот Тапасвиджи Махарадж, который прожил 185 лет. Он... Вообще интересная история его. Он царем был, вернее, принцем в Пенджабе. Его отец был царем. И в какой-то момент отец его... Там что-то случилось в семье как-то, он очень плохо себя почувствовал. Он пошел в Дели просить защиту у могольского императора, мусульманина. Пришел к нему могольский император и стал просить у него защиту. Сказал, пожалуйста, приди защити наше царство от врагов, от всего, там так все плохо, ужасно, там столько беспокойств. Могольский император на него посмотрел, а у него четки были, он повторял там имена Бога. Я сказал, я тоже как, такой, как ты был. Это, конечно, хорошо, что ты пришел ко мне за защитой. Хорошо, что ты попросил. Хороший человек, я вижу. Ну, вот если хочешь знать мое мнение, это все ерунда. Надо повторять имя Бога, и все будет хорошо. И вот эти все царские эти обязанности, от них одна головная боль просто. Я вот долго был царем, императором. Ничего хорошего от этого нет. Лучше взять... повторять имя Бога. Тот его поблагодарил, сказал, хорошо, я все понял, я отправлюсь обратно в царство. Он вышел у него из дворца, всем сказал, что он отправляется обратно в царство, а сам сел на свою лошадь, поскакал в Гималайи и стал отшельником. И после этого он 185 лет прожил. То есть там долгая история была, вот за это время там у него был даршан кришна и все что-то. И он потом сам рассказал эту историю этому человеку, все эти события своей жизни, в том числе о встрече с этим йогом Гималай. А вот как проходили его омоложение, что это такое, грубо говоря? Чикитса, кая чикитса, или кая... Я еще не дочитал до этого, вернее, я читал, он три раза в своей жизни проходил омоложение, он пришел, он как раз пришел в Парашурама, к Парашурама Саровару, в Асаме. В Асаме есть место, где Парашурама какое-то время тоже совершал аскезу в горах. И там есть высоко-высоко в горах есть озеро его имени, где Парашурама находился. Он пришел туда, потому что он чувствовал какой-то внутренний... После того, как они пошли к Пашупатинатху, они дошли до Пашупатинатха, и потом он говорит, я пойду сейчас к этому самому, Парашурама Саровару. Его ученик отказался, он не хотел, он хотел в Ганготри идти, пошел в Ганготри, тот его благословил, а это пошел. И он уже старый был, к тому времени ему было лет 80. И у него уже было такое тело, он владел йогой, мог входить в самадхи, но глаза не видели почти, тело было старое, старческое. И он пришел к этому озеру, и там встретился с каким-то саду. И саду говорит, я вот тут давно живу, это мое место, у меня есть какие-то силы, я, глядя на тебя, могу тоже понять, что у тебя тоже силы есть мистические, ты многого достиг. Расскажи мне про себя. Тот рассказал немножко, что вот я был принцем, потом от всего отказался, совершал аскезу, то все делал. Вот. Это еще до всего было. До того, как только вот он встретился с этим 5000-летним человеком. Я пришел сюда, чтобы у меня изнутри меня что-то толкало, чтобы я пришел сюда в Парашурама Сарова. Вот. Но я пришел сюда, чтобы тело свое оставить. В принципе, я знаю, как это делать, тело мое уже не работает, я думаю, что пора уже мне завершать свою жизнь. Вот, подожди, подожди. А, я знаю секрет, каким образом можно омолодить тело полностью. Я хочу тебя научить. Ты мне понравился, и у меня такое ощущение, что я должен тебя этому научить. Ты говоришь, ну если Кришна захочет, чтобы я омолодился, пусть омоложится. Вот, и тот собрал какие-то травы, и там дальше. В течение года надо сидеть, он пьет молоко только с этими травами. Год сидит в полной темноте. То есть там не должно быть никакого солнечного света. А начинаются всякие, ну, то есть, это непростая вещь. То есть, не каждый человек может это вынести все. Вот, то есть, но в результате этого, задокументированные случаи, по крайней мере, случаи с ним, выпадают зубы все, вырастают новые зубы, выпадают волосы, вырастают новые волосы, полностью омолаживается весь организм. За счет каких-то внутренних ресурсов. Он ушел в 1955 году. А родился он в 1770-м. Да, в 1770. А сейчас такие омоложения проходят? Надо говорить, что с вами невозможно, да? По определению смысла. Ну там чего-то, то есть полностью никто выдержит 365 дней. Никто не выдержит. Галлюцинации, все остальное. Не, ну что, человек с ума... Если человек не готов к этому, он с ума сойдет. С ума сходит, да? Конечно, он с ума сойдет просто. Ну, скажем, две недели можно выдержать. И какое-то омоложение не может быть, да? То есть, какое-то... Но не вырастут. Не, я думаю, за две недели не выпадут.